Как я убил человека. Дома для дворников строили еще до революции. Маленькие такие квартирки без ванной и горячей воды, жилье для иногородних за работу. Мылись в бане, что до революции вообще было обычным делом для людей всех сословий. Алексей Ванчугов с мамой получили свою дворницкую на Бакунинской улице в 1992 году. Повинность по уборке подъездов соседнего девятиэтажного дома выполнял Алексей. Платили за это мало, поэтому маме приходилось зарабатывать где-то еще. Когда в стране повсеместно начал развиваться бизнес, мама Алексея занялась продажей оргтехники. В семье появились деньги, и после 2 лет жизни в Дворницкой они, наконец, переехали в нормальную квартиру. Мальчик подумал было сконцентрироваться на школе, но вместо этого пошел работать на радио. Именно там его изворотливый ум впервые дал о себе знать. Знакомая, которая работала в детской редакции Всесоюзного радио, пригласила меня поучаствовать в программе про криминальных подростков в качестве подставного лица, рассказывает Алексей. У меня на тот момент был газовый револьвер и полная раскованность в общении. Я должен был в прямом эфире на всю страну рассказать сенсацию, как я убил человека. В студии, кроме меня, сидел следователь, как сказали, тоже подставной. Ну, я вошел в роль, наговорил там такого. Следователь всю передачу просидел с выпученными глазами. Оказалось, он был настоящим. Алексей произвел сильное впечатление не только на работника правоохранительных органов, но и на старшего редактора эфира. Строгая женщина вызвала мальчика к себе и предложила должность корреспондента, что по тем временам было немыслимо. Карьерная лестница начиналась только с позиции курьера. «Однажды мне дали задание привести на передачу врачей, которые занимаются изменением пола. Я подумал, а что просто так тащить? Надо на этом деле заработать». Открыл справочник, стал обзванивать клиники с предложением прийти, рассказать о своей работе и заплатить 1600 рублей официального спонсорского взноса плюс 600 долларов неофициального. И нашлись желающие. Деньги мы раздербанивали на всех, и вскоре редакция стала самой процветающей, несмотря на то, что была самой непрестижной.